параграф 8, 8 главы. Голодайте на здоровье. Опросы показывают, что 97% населения неверно отождествляет голодание с истощением организма. Они думают, что голодание ослабляет сердце, вызывает атрофию желудка или, наоборот, переваривание желудка собственным желудочным соком, вызывает авитаминоз и разрушение зубов, понижает сопротивляемость организма болезням, вызывает ацидоз, страх голодной смерти и так далее. Особенно популярно ошибочное мнение, что во время голода желудок съедает сам себя. Во время голода в желудке выделяются ферменты, предназначенные для переваривания пищи. Они состоят из белков, жиров и углеводов, которые, поступая в кишечник, разлагаются на составные части и служат питательными продуктами для организма. Именно они, а не стенки желудка. Я голодал много раз, от 1 до 5 недель. Мой желудок, по крайней мере, не исчез. Другим источником питательных веществ служит, как я уже говорил, ресинтез белка. В целом же энергия голодающего организма на 82% пополняется за счет собственных жиров, на 15% за счет белков и на 3% за счет воспроизводимых углеводов, а никак не благодаря разрушению желудочно-кишечного тракта. Лечебное голодание нельзя назвать истощением организма. Оно, напротив, приводит к его омоложению, восстановлению защитных свойств. При голодании в результате накопления в крови углекислого газа и азота длительность задержки дыхания, например, у меня, увеличивается в 2 раза. Это является общепризнанным объективным признаком не истощения организма, а повышения его защитных свойств. Даже такая болезнь, как туберкулез в начальной стадии, успешно лечится голодом. Требуется всего 6-7 дней голода, чтобы исчезла гипертония или гипотония. На 5-6 день проходит грипп любой стадии без осложнений. Вот, например, список болезней, с которыми удалось справиться пациентам Итчина в его клинике. Высокое кровяное давление, колит, свищ, анемия, геморрой, артрит, бронхит, болезни почек, доброкачественные опухоли, болезни сердца, сенная лихорадка, зоб, пиарея, желчные камни, рак, рассеянный склероз. Причем эффективность излечения или значительного улучшения составляла 92%. Эстер приводит данные о 155 пациентах. Среди 31 вида болезней были язвы, опухоли, туберкулез, болезнь Паркинсона, рак, бессонница, желчные камни, эпилепсия, болезнь сердца, колит, сенная лихорадка, бронхит, астма и артрит. Продолжительность самого короткого голодания в его клинике 6 дней, самого длительного 56 дней. В 75% случаев продолжительность голодания была ограничена финансовыми затруднениями пациентов или недостатком времени. Тем не менее, из 155 пациентов 115 полностью выздоровели, 31 частично, и только 12, то есть всего 7% голодание совершенно не помогло. 93% эффективности. Какая еще система может этим похвастаться? 100% излечение от венерических и половых расстройств у мужчин и женщин, включая бесплодие, отмечают все, без исключения, специалисты. Синклер собрал статистические данные о 117 больных, которые проводили голодание без врачебного контроля. Общее число циклов лечебного голодания у них составило 277. Среди них 90 голоданий продолжительностью более 40 дней, 6 голоданий более 30 дней, остальные менее 4 дней. 100 пациентов из 117 сообщали о полном выздоровлении или улучшении состояния, что составляет 85%. По данным Шелтона, из сотен ревматиков, прошедших голодотерапию, Только трое не выздоровели. Хронический, не очень запущенный туберкулез, как утверждает Шелтон, излечивается всегда. Бегер указывает, что из 101 больного со злокачественным малокровием только у 8 состояние ухудшилось. Дефрис утверждал, что он вылечивает голодом полиомиелит с вероятностью 98%. Смертность больных во время лечебного голодания чрезвычайно низка. Особенно она маловероятна во время самого голодания. Смертельные исходы регистрируются во время неправильно организованного выхода из голодания. Не надо забывать, что к голоданию часто обращаются как к последнему средству, перепробовав все доступные методы лечения. Многие бывают уже близки к смерти, когда начинают голодание. Вероятность смертельного исхода при голодании оценивается в 0,5-0,7%. Это значительно ниже, чем при лечении тех же болезней общепринятыми средствами. Голодом лечатся практически все вредные привычки. Так, например, во время автомобильных трансконтинентальных экспедиций, в которых мне приходилось по 10-12 часов непрерывно сидеть за рулем автомобиля, я привыкал к употреблению кофе, который пил, чтобы не заснуть на ходу. Вернувшись к нормальному ритму жизни, я никак не мог отвыкнуть от пристрастия к кофе. Трехдневное голодание полностью избавляло меня от этой привычки. Единственными лекарственными препаратами, от последствий воздействия которых на организм трудно избавиться голодом, являются гормональные препараты. Я сам наблюдал несколько больных, до голодания лечившихся этими препаратами, и потом, во время голода, так и не справившихся со своими проблемами из-за необратимых сдвигов в организме под действием гормонов. Метод лечебного голодания – единственный метод лечения, при котором не лечится конкретная болезнь, а организм в целом приводится в нормальное состояние. Причем главным врачом здесь служит ваш личный врач гипоталамус, как никто другой знающий, что вредно, а что полезно именно вашему организму. Когда я перечитал этот параграф о голодании, посвященный попытке убедить вас в пользе голода, я вспомнил про лекцию Николаева о пользе голодания ради здоровья. Не думаю, что тогда автор менее красочно убеждал, доказывал, показывал, демонстрировал и рассказывал о пользе голода и о косности мышления тех, кто не пользуется этим замечательным способом лечения всех болезней сразу. Однако тогда меня эти призывы не убедили. Очень бы хотел, чтобы вы, мои читатели, оказались сообразительнее меня. Я знаю, как страшно в первый раз провести голодный эксперимент на себе, а не читать об экспериментах, которые проводят другие. Знаю, как легко находятся причины и поводы, чтобы отложить голодание или вообще его не проводить. Могу подтвердить лишь, что пока не приобретешь опыт, путь этот будет трудным. Но, честное слово, я ничего не знаю лучше и эффективнее этого метода, и, главное, безопаснее его. Так, может быть, не стоит доводить себя до безвыходного положения, а попробовать уже сегодня, пока есть силы и возможности для проведения такого эксперимента, не только полезного, но и увлекательного. Искусство голодания – творческий процесс. А любой творческий процесс является важнейшей потребностью человека. Попробуйте удовлетворить эту потребность с несомненной пользой для себя и ваших близких.